Глава 12. Странные странности. Цены в том ресторане на Причистенке, насколько помню, всегда были заоблачно высокими, а кухня не сильно отличалась по качеству от забегаловки в каком-нибудь спальном районе столицы. Именно поэтому наплыва едоков в нем, мягко говоря, не наблюдалось. До сих пор не пойму, как эта гламурная харчевня до сих пор не вылетела в трубу. В углу пустого зала меня ожидали двое с суммарным возрастом лет за 100. Седовласый, подтянутый джентльмен в строгом дорогом костюме и со вкусом подобранном галстуке и напоминающий Будду толстяк. Если того нарядить в полотняные грязно-белые брючата и выцветшую футболку в обтяжку. Как он только в таком-то прикиде миновал фейс-контроль, не понимаю. «Добрый день!» Я занял место напротив них. «Внимательно вас слушаю». «Позвольте ваши документы», — протянул руку тип в костюме. Толстяк еле слышно кашлянул. «Желаете что-нибудь доказать?» «Нет, спасибо». «Документы», — повторил персонаж в костюме. «Что он у них хотел разглядеть такого интересного?» «Это лишнее. Я был сама любезность. Вы и так в курсе, кто я, зачем и от кого». Бдительный, когда не надо, персонаж в костюме, как я понял, занимал в облапошенной фирме должность начальника службы безопасности, а толстяк являлся ее хозяином. Как позже выяснилось, я все понял неправильно. «И все-таки попрошу ваши документы». Все никак не мог успокоиться шибко бдительный господин. «Цыц!» — негромко проговорил толстяк, и тот увял. «Вас рекомендовали», — обратился ко мне. «Серьезные люди. Они же, уверен, кратко ввели вас в курс дела». «Немного», — кивнул я. «Ваши расценки нам сообщили», — продолжил он. Джентльмен в костюме тяжко вздохнул. Видимо, полагал, что я требую слишком много за плевую работу. Разыскать в сжатые сроки на планете Земля одного скрывшегося в неизвестном направлении кристально честного человека с безукоризненной репутацией. «Прошу вас», — продолжая вздыхать, он извлек из фасонистого, почти как у Котова, портфеля умеренной толщины пластиковую папку и положил на стол. «Здесь все», — толстяк припечатал папку крупной ладонью. «Полная информация по клиенту, аванс в размере 30% от суммы гонорара, средства на оперативные расходы и контактные телефоны генерального директора и владельца фирмы». Кивнул в сторону сидящего рядом. «Понятно», — я едва сдержал вздох разочарования. «Полной информации по клиенту набралось бы, уверен, на пару томов толщиной с капитал Маркса, если не больше». «Ох уж мне эти доверчивые дяди в шикарных костюмах и с тщательно уложенными волосенками. Смертный грех таких не будь. Хорошо, что у них еще паспорта не сперли и кредитов по ним не набрали». Я раскрыл папку и... Один мой хороший знакомый из той прошлой жизни, как-то раз, будучи в одной из стран с теплым влажным климатом, имел возможность наблюдать, как двое почтенных босоногих джентльменов с аппетитом закусывали третьим, еще частично живым. С тех пор моего знакомого трудно было шокировать чем бы то ни было. Лично я не так уж и мало прожил на свете, я отработал по специальности, повидал много кое-чего за это время, и поэтому практически разучился удивляться. Но не в этот раз. С фотографий на меня по-государственному, надувая щеки, смотрела до боли знакомая физиономия злодея, нагло кинувшего честнейших людей. И государство заодно кровец, ВК, сука, с собственной персоной. Тот самый, с героического задержания которого началась и тут же закончилась моя служба в милиции. Я с большим трудом удержал норовившую рухнуть на колени нижнюю челюсть. Годы, в течение которых мы не имели счастья видеться, пошли ему на пользу. Мужчина заметно похорошел, похудел, обзавелся фасонной стрижкой и ровными снежно-белыми зубами. Раньше-то, помню, они у него были кривые и желтые, как у старой клячи. Именно ими он в гневе грыз линолеум и грозил мне карами земными и небесными. А еще сменил фамилию. Теперь он Карбаинов. И по-прежнему ВК. Денег в конвертах оказалось гораздо больше, чем ожидал. Я поймал взгляд толстяка и не стал задавать вопросов. Вместо этого закрыл папку и поднялся. Пора работать. «Как нам связываться с вами?» — опять прорезался голос у типа в костюме. Терпил, как выяснилось. «Я сам с вами свяжусь в случае необходимости». «Успехов!» — толстяк встал и протянул сухую пухлую ладонь. Его спутник от рукопожатия воздержался. «Мы на вас надеемся!» Стряхнул с моего плеча невидимую глазу пылинку и дружески похлопал по руке. «Работайте!» В машине я обнаружил на рукавном кармане куртки то, что я ожидал. Небольшой бумажный прямоугольник с 11 цифрами, номером телефона, а под ними сегодня в 21:00. И не особо удивился. Сделал это чуть позже, когда обнаружил, что меня ведут.